Он повернулся и увидел спину Васи. Сквозь выжженную шерсть на спине из собачьего тулупа проглядывали пятна, похожие на смеющееся старческое лицо. «Вася, тебе больше не придется мерзнуть и мучить себя. Будь рад тому, если успеешь удивить хлопцев на Среднекане хотя бы своим гарным воротником. Да зачем мне воната бисова шуба? Трошки потаскаю, а потом рукавицы сшием», — пробурчал смущенно Вася и, разглаживая паленые края высокого воротника, направился к бараку.